Девятая глава. «Аманда!» Она слышала свое имя откуда-то издали. Будто далеким эхом, невнятным отголоском доносились до нее эти шесть букв. А-М-А-Н-Д-А. Это ее зовут. Она стояла, опершись о ручку двери палаты, и не могла пошевелиться. «С вами все в порядке? Вы знаете эту девушку?» Эбигейл лежала в кровати. К ее тонкой перебинтованной руке подходила прозрачная трубка, через которую по узким стенкам проходило лекарство. «Девушка, по-видимому, упала и ударилась головой», — предположил сержант. Доктор, что стоял рядом, кивнул. «У пациентки открытая рана в височной области и гематомы», — подтвердил он. Сержант посмотрел на Аманду, ожидая хоть какого ответа, но она лишь молчала. «Если вы обознались, ничего страшного», — попытался утешить он. «Нет, она не обозналась. Она не могла ее ни с кем спутать, будь ей хоть 8, хоть 20 лет. Те же пухлые щеки, тот же вздернутый носик, те же губы, будто у куклы, небольшие, но пухлые, как у ее отца». «Эбигейл», — еле слышно сказала она. «Что, простите?» — не расслышал ее полицейский. Аманда сделала шаг вперед, потом второй, схватилась за руку Тодовски, когда перестала чувствовать ноги, и пошла к кровати, уже держась за него. «Подходить мы не разрешаем, пациент еще спит», — сказал врач. «Аманда, не надо!» — придержал ее руку сержант. «Эбигейл», — сказала она уже громче. «Кто?» — полицейский подумал, что не расслышал. «Эбигейл!» — закричала она. «Малышка, это ты! Ты жива, мы нашли ее!» Смотрела она сумасшедшим взглядом на полицейского, тот же смотрел на врача. «Вы знаете, кто это?» — удивился доктор. Сержант что-то шепнул тому быстро на ухо. «А, понял он, посттравматический синдром». «Аманда, нам пора!» Тодовски взял ее нежно под локоть. «Здесь нельзя шуметь». Доктор кивнул. «Это моя дочь», — перешла она на нервный шепот, но слова обрывались слезами, она задыхалась, пытаясь хоть что-то сказать, но уже и сама ничего не понимала. Доктор с Тодовски вывели ее за дверь. «Это она, она», — твердила Аманда, не понимая сама, как это может быть. «Аманда, посмотрите на меня», — обхватил ее плечи сержант. «Вашей дочери 8 лет. А этой девушке значительно больше, может, она чем-то похожа, но она не ваша дочь». «Не моя?» «Нет, не ваша. Мне очень жаль». Аманда посмотрела на сержанта с прищуром, улыбнулась какой-то неспокойной улыбкой, оттолкнула его и опять побежала к двери. «Эбби!» — кричала она. «Эбби, я здесь!» Доктор и полицейский побежали следом, схватили ее под руки. Врач закрыл палату ногой, медсестра прибежала на крик. Аманда не вырывалась. Последние силы бросив на этот рывок, она уже обессиленным телом повисла у них на руках. Весь следующий день перед ней ходили нечеткие тени, безликие силуэты незнакомых людей. Они говорили ей что-то, их голоса, как и лица, двоились, и от этого жуткого эха голова болела сильней. Она морщилась, они уходили, дабы вернуться опять, теперь уже в белых халатах. Теперь она видит их четче. Они что-то ей говорят. «Как вы себя чувствуете, Аманда?» Она резко одернула руку так, что чуть не задела врача. Она думала, ее привязали, но нет, она совершенно свободна. «С вами хотят поговорить». Рядом еще один доктор. «Не волнуйтесь», — говорит он ей тихо. «Мы все вам желаем добра. Вы помните, что произошло вчера ночью?» «Уже вчера?» — переспросила Аманда, но ее никто не услышал, она не могла разомкнуть рта. «Это успокоительное», — уточнил врач, слыша ее мычание. «Скоро к вам придет медсестра, она будет здесь целые сутки». Аманда открыла рот, пытаясь что-то сказать. Она будто бы говорила, связки ее напрягались, слова, цепляясь друг к другу, выходя с тяжким выдохом, теряясь со вздохом, будто бы выходили из ее рта. «Интересно, они слышат ее?» «Этого не может быть», — говорил ей доктор. «Вашей дочери здесь нет. Я понимаю, вам кажется, вы ее видели уже повзрослевшую, но это совсем невозможно. Мы спишем это на шок. Вы просто боялись, что не увидите повзрослевшую дочь никогда». Слезы текли по щекам Аманды. Она не могла вздохнуть. «Не стоит так волноваться», — продолжал все тот же в больничном халате. «Я прописал вам лекарство, оно должно скоро помочь». Медсестра, улыбаясь, кивала и вколола ей что-то в левую руку. Аманда закрыла глаза. «Волнения в городе нарастают, люди выходят с плакатами к больницам. Прошло уже несколько дней, а источник эпидемии так и не нашли. Мы сейчас в гостях у семьи Веберов. Совсем недавно беда пришла и в их дом. Тереза не вставала с постели, не ходила на работу, но вовремя обратилась к психологу и этим спасла себя. Здравствуйте, скажите, связываете ли вы самоубийство женщин с депрессией?» «Да, это страшное чувство», — говорил женский голос. «Будто у тебя что-то отняли, твою душу, саму себя, и ты, как пустой сосуд, не знаешь, как дальше жить». Аманда открыла глаза, в углу гремел телевизор, пульт лежал рядом, его кто-то включил и ушел. «Мы хотим напомнить нашим телезрителям, что таких случаев не один и не два, что помимо депрессивного расстройства, многие женщины умирают от воспалительного процесса, вызванного неизвестно чем». Аманда спустилась с постели. То, что ей вкололи, казалось, уже возымело обратный эффект. Ее всю трясло, руки и ноги пробило ознобом, зуб не попадал на зуб. Она подошла тихо к двери и припала к ней ухом. Женский голос за дверью говорил о чем-то своем. Она наклонила ручку, щелкнул замок, дверь приоткрылась. Так и есть. Медсестра в коридоре болтала по телефону, стоя к палате спиной. «Мы сами ничего не знаем», — говорила она, то и дело убирая волосы за ухо. «Вообще никто ничего не подтвердил еще, мам. Не беспокойся. Это все происки журналистов. Да, со мной все хорошо, ничего у меня не болит». Аманда вышла за дверь и осторожно ее прикрыла. «Нет, смерти друг с другом не связаны, мам», — продолжала болтать медсестра. «Мало ли, что они говорят. Ты будешь верить дочери-медику или этим твоим журналистам?» На часах без 5:05. В коридоре совсем никого. Медсестра все еще в телефоне. Аманда прошла пол коридора, ускорила шаг и уже побежала, когда услышала голос той медсестры. «Миссис Линч!» — окликнула та. «Мам, я перезвоню. Аманда Линч, вернитесь в палату! Миссис Линч, вам туда нельзя!» 5-я палата, 6-я, палата номер 7, где же та? «Миссис Линч!» — бежала за ней медсестра. Аманда добежала до конца коридора и дернула ручку двери. Через секунду она была уже там, в той самой палате. Вот только пациентка была другой. На кровати посторонняя девушка. Два врача склонились над ней. Один поднял взгляд на Аманду. «Это не ваша палата», — строго сказал он ей. «Вы из какой?» — переспросил второй врач. «А где моя дочь?» «Кто?» «Миссис Линч», — в дверь ворвалась медсестра. «Что вы делаете?» «Следить нужно за пациентами», — нахмурился доктор и воткнул в руку пациентке иглу. На вид ей тоже было лет 20, вот только это была не ее Эбигейл. «Покиньте палату», — повторил нахмурившись доктор. «А где девушка?» — задыхалась Аманда. «Ее привезли вчера с русыми волосами и раной на виске». «Вчера была не моя смена». Доктор осторожно вводил лекарство. «Пожалуйста, выйдите за дверь». «Но ведь они говорили по новостям, и я сама видела ее здесь, на этой самой кровати». Аманде казалось, весь мир будто смеялся над ней. «Может, ее увезли в другую больницу». Врач еще суровее посмотрел на медсестру. «Аманда, пойдемте». Та схватила ее за локоть. «Здесь находиться нельзя». «Но я ее видела», — одернула руку Аманда. «Еще вчера». «Что случилось?» В дверях показался уже знакомый ей доктор. «Ей опять привиделась дочь», — сказала ему медсестра. «Я же вам объяснял». Он подал руку Аманде и вывел ее в коридор. «Вашей дочери 8 лет, а эта девушка значительно старше». «Но эта девушка не моя дочь», — уже кричала Аманда. «А я вам о чем говорю?» — сказал шепотом врач, закрыв за собой палату. «Очень рад, что вы это поняли. Эта девушка не ваша дочь. Вчера в этой палате лежала моя Эбигейл, а сегодня...» «Совсем другой пациент, не так ли?» — развел врач руками. «А все почему?» «Потому что вашей дочери там никогда и не было. Просто вам показалось, что эта девушка — ваша дочь. Это и называется посттравматический синдром. Мы теряем дорогого человека, а потом видим его повсюду. Тем не менее, я очень рад, что лекарства вам помогли».